Глава седьмая. На обратном пути, едва сев в экипаж, я тоже задрала брючину и отвязала холщовый мешочек. «Мама!» – пискнул оттуда мой пропуск на свадьбу с деканом. Проснулся. Достала я крылатого и прижала к груди. «Спи еще!» – шикнул на него жених. «Дома накормлю!» Зубасик запрыгнул ко мне на плечо и ластился к щеке, щекоча чешуйками. Я поглаживала его по жесткой спинке. Не в силах поднять глаза на Кроина после нашего, ненастоящего поцелуя. Хотя для меня он был самым что ни на есть взаправдошним, даже более реальным, чем сидящий на плече драконёнок, называющий меня мамой. А вот для Ладера это все оказалось лишь деловыми отношениями. Благоликий, неужели я поддалась всеобщей истерии под названием Ладер Кроин и буду также по ночам рыдать в подушку, горюя от неразделенных чувств и жадно ловить его взоры на парах. И из-за чего? Из-за того, что он позволил себе меня поцеловать на потеху своим родственникам? Дэн точно мне последние мозги отбил, если так. «На будущей неделе мы оба получим освобождение от занятий», тихо проговорил Кроин, глядя на нашу идиллию с Зубастиком. «И мне тоже дадут?» Не поверила я. «Да, положено обоим. И невесте, и жениху. Нам надо будет много подготовить, родители соберут кучу гостей. Все должно быть на высшем уровне». Я вздрогнула, а еще наивно надеялась удержать все в тайне. Но с Ладером привычная схема не работала. «Если хочешь, твоих родителей тоже пригласим», – тихо предложил декан. «На фиктивную свадьбу?» – горько хмыкнула я. «Их-то зачем вводить в заблуждение?» «Может, ты и права», – не стал спорить со мной он. «И когда ваша командировка?» «Через несколько дней после церемонии». «А что будет со мной после церемонии?» «А что будет?» – пожал плечами декан. «Будешь леди Кроин». «Вы знаете, о чем я спрашиваю?» – злилась я. «Через некоторое время получишь свиток с печатью от моего лекаря о том, что ребенок погиб в утробе», – обыденно произнес он. «И вам не жалко вашей матери? Вы о ее чувствах подумали? Про свои я и вовсе решила деликатно умолчать. Хотя зря». «Мэри», – он пересел ко мне, шикнув на потревоженного драконенка. «Иногда для дела нужно поступаться с чувствами других людей, даже своих родителей. Безопасность империи не идет ни в какое сравнение с чувствами отдельных людей». Вот тут я все же внимательно воззрилась на декана. Его напыщенная щегловатость куда-то подевалась, как и самоуверенность и налет наглого остроумия. Сейчас передо мной сидел абсолютно другой, незнакомый мне человек. Уставший, серьезный, пошедший не на одну жертву ради дела. И я задумалась, а так ли хорошо я знаю своего, без пяти минут, мужа? Вернее, как? Той информации, что он декан, преподаватель, единственный сын, встречался с леди Гальтон и еще Благоликий знает с кем, живет в пафосных апартаментах рядом с Дэном, я, конечно, обладала. Но как вырисовывается на самом деле, о самых интересных фактах его биографии и настоящем роде деятельности, я не догадывалась до сих пор. «Приехали!» – негромко, с почтением сообщил кучер. Я взглянула в окно, чтобы понять, сколько девочек наблюдают за моим эпичным возвращением, и тут же вытаращилась на здание. Дело в том, что общаги нашей не наблюдалось и в помине, а карета остановилась около самого того здания для золотой элиты. Зачем он привез меня к себе так поздно? «Поживешь пока у меня, Кирин», будто прочтя мои тревожные мысли, заявил декан. «Это еще зачем?» «Затем, что кое-кто стащил листок со схемой, и я не успел внести нужные изменения в твой новый амулет. Сделал только самые минимальные, и теперь тебе просто небезопасно находиться где-то еще». «А если меня у вас увидят?» – покраснела я. «Что люди подумают?» «Подумают, что тебе удалось захомутать самого выгодного холостяка Академии. Кирин, про меня и тебя ходят такие слухи, что твоей репутации это уже никак не помешает. Ну и нас сегодня помолвили. А в старину обмен этими браслетами считался куда значимее брачной церемонии. так что теперь нас и обвинить в чем-то сложно». «Но у меня нет ни одной сменной одежды», – тихо пробормотала я, когда мы вошли к нему. «Я приготовил кое-что для тебя на первое время». Декан зажигал свет и снимал пальто. «Все в твоей комнате». «В моей?» Я шокированно уставилась на Кроина, деловито принявшего мой плащ и радикюльчик. «Ну, конечно, я приготовил тебе отдельную комнату. Или ты в моей спальне рассчитывал остановиться?» Дернул он уголком рта, иронично уставившись на меня. Я привычно нахмурилась, хотя с языка так и хотела слететь, что я вообще не рассчитывала врать родственникам Кроина и всей Академии. Я тупо хотела ее окончить и с дипломом амулетчика вернуться на Землю. «Шутка не удалась», — не стал развивать тему мужчина. «Да сейчас уже, мелкий, дай хоть руки вымыть и твоей маме койко-место показать», — воскликнул он на разворчавшегося дракончика. «Пошли». Он привел меня в небольшую светлую комнату, более всего смахивающую на апартаменты для Барби. Двухспальная кровать хвасталась розовым плюшевым покрывалом. Около нее колосился длинным ворсом лиловый ковер. Большой шкаф для одежды, комод, пара тумбочек у изголовья постели и туалетный столик с огромным зеркалом в полный рост были выполнены из нежно-розового мореного дуба. «Вы специально ее для меня готовили?» – воскликнула я. «Ну, конечно, Кирин. Уж не думаешь ли ты, что мне пришло в голову привести тебя сюда за 5 минут до остановки кучера?» «Нет, я так не думала. То есть вообще об этом как-то не думала. Слишком уж необычно все вышло. Впрочем, с Кроином так всегда. Наверное, я привыкну или нет?» «Мэри, я приобрел все, как мне показалось необходимым для тебя. Осматривайся, обживайся. Если чего-то не хватает, напиши список. Постараюсь раздобыть все по нему в ближайшее время». «А свои вещи можно будет из общаги забрать?» «Завтра их привезут. Тебе же квартиру без надобности лучше пока не покидать. И еще. Ванна и туалет в коридоре. Уж извини, хоть я и аристократ, и самый завидный холостяк был, до одной шустрой адептки, но свою комнату с личным санузлом никому не уступлю. Даже тебе». Ухмыльнулся гадкий декан и свистнул зубастику. «Пошли, мелкий. Пусть мама твоя отдыхает, а мы с тобой нажремся чисто по-мужски». И зубастик мой, сволочь драконистая, на эту провокацию поддался. Еще и с радостным визгом, глядя на аристократа-декана практически влюбленным взором. Оставшись одна, я еще раз оглядела свою новую спальню. Да, у декана явно пунтик на розовом. Но мне ли в моем положении жаловаться на цвет интерьера? Если этот самый интерьер, и то хорошо. Подошла к туалетному столику, оглядела себя с ног до головы. В этой одежде я и впрямь смотрелась чучелом огородним, а еще бледная, с синяками под глазами, уставшая, но точно как беременная. Поэтому у родичей декана не возникло и сомнения, но амулет правды и вовсе развеял любые. Так вот почему господин интриган быстрее сам потребовал стеклянный правдошний булыжник. И вопрос задал сам, один, и так, как ему было надо. И не дал своей матери рта раскрыть, да чтобы она лишнего и неудобного не повоспрашивала. Ох, и хитер мой будущий муженек, и предусмотрителен. Кстати, о последнем. Я опустила глаза на столик, эти глаза так и поехали из орбит. Столько косметики, баночек, скляночек, колбочек, пипеточек с какими-то эликсирами для красоты кожи я до этого видела лишь в магазинах. Очень дорогих элитных магазинах, в которые иногда девочки из общежития брали меня с собой и с очень важным видом покупали себе один или два продукта местной бьюти-индустрии. Кроин же, вероятно, решил скупить весь бутик, да еще и парфюмерную лавку в придачу, ибо модных в этом сезоне ароматов я насчитала 6 штук, не меньше, и все нетронутое, подвергнутое магическому заклинанию и специальной пленке для пущей надежности. Поковырявшись в гигантской бархатной косметичке, я обнаружила десятки различных помад, палеток теней, тушей, румян и пудр. Удивительным образом, невероятно декан угадал почти все оттенки которые нравились мне и, скорее всего, были к лицу. Лаки для ногтей. О, тут он не стал заморачиваться. Просто приобрел всю палитру мгновенно сохнущих и державшихся по полмесяца на пальцах бутыльков. Несомненно, лишь на одном этом туалетном столике, хотя это я так привычно называю, столик, на самом деле стол, столище, 3 метра длиной и 1 шириной, полностью забитый косметикой и парфюмерией, умещалось целое состояние, на которое я бы, наверное, и за всю жизнь не накопила. А ведь в столике были выдвижные ящики. В верхнем обнаружились аксессуары и средства для укладки волос. Во втором – украшения и качественная бижутерия. В третьем и в самом нижнем – в общем, те самые средства. Благолики, неужели он и об этом предусмотрительно подумал? Я тут же представила его с невозмутимым видом выбирающего средства женской гигиены. Вообще странно, что эти, несомненно, полезные штучки находились здесь, а не, скажем, в ванной. Но кто знает, может, он с девушкой никогда не жил больше одного вечера, вот и не понимает всех тонкостей. В шкафу обнаружилось несколько домашних костюмов и платьев, все новые, с бирками от известных местных модных домов, пара комплектов академической формы и 3 пары походных брюк, кое здешние модницы охотно носили в городских условиях. В отделениях с полками предусмотрительный аристократ вложил кучу комплектов нижнего белья. Один краше и прозрачнее другого. У меня аж уши покраснели от любования кружавчиками, рюшечками, невесомым гипюром и шелковым атласом. Следом за исподним шли ночнушки и пижамки на бретельках, тонкие, некоторые даже до прозрачности, красивые до невозможности и жутко дорогого местного бренда «Секрет Ангела». А уж чулочков-носочков и не совсем непонятных женских приспособлений было и вовсе не счесть. Приложив огромные усилия и откопав таких среди всего этого тончайшего великолепия наиболее закрытое нижнее белье, прихватив несколько воздушно-пушистых розовых, у декана явно к этому цвету какие-то личные предпочтения, полотенец, я отправилась в коридор на поиски ванной. «И она мне так запала, понимаешь, вот сюда!» — раздался глухой бух, словно кулака об твердую грудь. «И-и-и-и!» — басисто пропищала в ответ. «Не то чтобы я подслушивала под дверью декановой кухни, просто, продвигаясь по коридору, нечаянно услышала чисто мужской разговор жениха и зубастика. «Я же для нее все! И так, и этак, и добром, и шпильками внимания выпрашиваю, и по-хорошему, и по-плохому!» «Не-а, все мимо! Вот скажи, что этим женщинам нужно?» «Пых-пых-пых!» — сочувственно закашлял драгоненок, изливающему душу декану. Раздался звон бокала обо что-то стеклянное. «Жаль, что не пьешь, друг. И хорошо, хоть жрешь. И то не одному наливаться». «Тых-тых!» А теперь послышался шелест, будто чешуйки зацепили за одежду, не иначе как драконёнок новоспеченного друга по спине ободряюще хлопал. «Я же все испробовал. Бегал за ней. Она, естественно, от меня. Был холоден, и она тоже заледенела. Как мне еще к ней подобраться, скажи, а? И ведь знаю, не урод, с положением, на серьезной работе. Безумие, работу эту подери, со связями и... Поведай, что еще этой женщине надо?» Драконенок явно был солидарен. «Меня ведь всего скручивает, когда она рядом. Я же даже дышать нормально не могу. Все мозги отключаются. Стоит ей только взглянуть на меня». Не в силах больше слушать душевное терзание какой-то там левой женщине кроенной, я поспешила в ванную. Не то чтобы расстроилась, а даже очень. Мне-то, дури, казались его раздевающие откровенные взгляды. Уже нафантазировала себе не весь чего. А на самом деле мозги у него отключаются, скорее переключаются на нижний уровень. Фу, как обидно. На ней бы тогда женился, идите бы ей настоящее сделал, а не ложно дракона беременность на коленке. Бегает она от него, а идиотка Кирин рядом всегда и как дура пялится, развесив уши. Вот ее и можно использовать в своих целях. а ту женщину, вернее, не так, а так, женщину трогать ни-ни. В расстроенных чувствах не сразу ценила размеры и убранство комнаты для банных процедур. Огромная белоснежная лохань с латунными позолоченными вентилями холодной и горячей воды. Мраморная раковина, добротный шкаф с внушительным количеством шампуней, гелей для душа, пенок для ванной, лосьонов, бальзамов, солей, скрабов, трав, эссенций, эфирных масел, целый спа-кабинет, а не обычная ванная. Опять же, таких дорогих брендов, что одно молочко для тела стоило половины моей месячной стипендии. «Женщина у него там», – тихо ворчала я, на автомате вдыхая аромат с флакона от пены. «Ммм, как вкусно!» Заткнула слив пробкой и открутила оба крана. Пара капель тягучего ароматного манго и персика заполонили всю комнату и подняли настроение. В конце концов, где я, обычно заморашкой Мэри Кирин, и где красавец-мужчина, аристократ, декан, мастер, магистр и бездна его знает, кто еще этот Ладер Кроин? А посему, зачем мечтать о невозможном? Через неделю выйду за него замуж, еще через какое-то время получу справку, и все вернется на круги своя. Да, все так и будет, и это хорошо, это правильно. Но почему так сердце болит и сжимается при мысли о нем? Почему все сладко замирает, едва стоит вспомнить о фиктивном поцелуе? Почему все так сладостно ноет внутри, когда он просто рядом? Почему? Так много почему с этим невозможным умопомрачительным деканом? Облако благоухающей пены взметнулось над водой, приглашая незамедлительно окунуться в неземное блаженство. Быстро скинула одежду в корзину для грязного белья и бултыхнулась в приятное тепло лохани. Замурлыкала от наслаждения. Ваня нежилась от силы пару раз в жизни, причем сейчас как раз и был второй. Просто в огромной семье с шестерыми детьми невозможно позволить себе такую роскошь. Обязательно кто-то да затарабанит после второй минуты, требуя пустить в туалет. А уж какое тут наслаждение рядом с тем, кто справляет естественные потребности. В общежитии и вовсе у нас были душевые кабины на целый этаж. Старые, облупленные, с потемневшими от плесени стенами. «Женщина!» Все никак не успокаивалась я. «Интересно, кто же так запал самому завидному холостяку Академии в душу? Уж точно не леди Гальтон, от нее он и сам неплохо бегает. Шлеп! Что-то мерзко упало на пол. Точно прокинулась миска со стылым холодцом на кафель. Я приоткрыла глаза, обшаривая пол и ища причину звука. Да тут же они и вылезли из орбит от ужаса происходящего. Шлеп! Из ниоткуда, точнее, из воздуха, на уровне полутора метров над плиткой, из ровного небольшого прямоугольника падали... Шлеп, шлеп, шлеп! Слизни! Огромные улитки величиной с мужскую ладонь. Прозрачные, слизкие, не по виду расторопные, они резво ползли в сторону лохани с явным намерением разделить ванную со мной. «Мама!» – прохрипела я от шока. «Мама!» И тут же взвизнула в полное горло, ибо ровнёхонько над лоханью открылся второй портал с медузами, такими же огромными и противными, как и их сухопутные сестры. Из ванны меня не то что вынесло, смело ураганом, точно товар в магазине бытовой техники в самую черную пятницу. «А-а-а-а!» Протяжно визжала я, не смея вдохнуть от ужаса, пока кислород в легких не кончился. Медузы сыпались из портала, что медянки в фонтан на главной площади Ватикана, растекая в ароматной пене, как лед в пеноколоде, нисколечко не смущаясь ни теплой воды, ни мыльного раствора в качестве топпинга. Впрочем, улитки от них не отставали. Половина из выпавших целенаправленно ползла к воде, а вторая, заприметив мокрую деву в пене морской, то есть в мангово-персиковой, вожелали атаковать ее. Путь до двери и полотенец был отрезан. Мне оставалось лишь визжать да молить, чтобы мой рыцарь и верный дракон, кстати, не очень уж верный, если спокойно слушал пьяные откровения моего жениха насчет левой женщины, услышали крики и пришли на помощь. «Мэри, открой!» – замолотили в дверь. «Не могу!» – пискнула я, отступая обратно к ванной, наполненной медузами. «Мэри, что там у тебя?» Голос декана был на удивление трезв. «Улитки и медузы!» – воскликнула я, таки шлепнувшись о плитку. Нога на мокром поехала. «Безумие! Пил я, а улитки к тебе пришли! Кирин, ты в своем уме? Какие улитки? Какие медузы? Что за шутки?» Я пыталась подняться на скользком полу и взвизгнула с новой силой, когда в пятку тыкнулась чья-то слизкая мокрая морда. «Сейчас дверь вынесу, если не откроешь!» – испугал меня декан. «Я голая!» – пискнула я, отбиваясь от наглючей прозрачной морды. «Знаешь», – задумчиво протянули снаружи, – «пожалуй, это обстоятельство сподвигнет меня быстрее». И в ту же секунду дверь слетела с петель, пуская в расход добрую половину улиток, которым не повезло закончить жизнь в виде улиточного пюре. А декан, терминатор тоже мне, зависшим в полете зубастиком, пялились безостенчиво на меня. Пена была качественная, по крайней мере, я очень на это надеялась, когда была поднята с пола рывком одного сверхлюбопытствующего декана и ринулась к полотенцам. «Кирин, мне это не кажется?» – констатировал начинающий алкоголик и икнул. «И мне тоже», – тихо согласилась, прячась от греха подальше за его широкую спину. «Что за мерзость?» Мужчина сотворил небрежный пас рукой, прошептал заклинание, раздвоил его и ловко бросил в оба портала. «Ням-ням!» – кровожадно проговорил драконёнок, хищно глазея на оставшуюся пакость. «О, нет! Смотреть на то, как мой зубастик с удовольствием поедает магических улиток, было слишком противно. Ест всякую гадость, а потом ластиться к лицу начнет наверняка». «Что это было?» – отворачиваясь, спросила я. «Ревность, как я полагаю». «Блин, в первый раз слышу, чтобы ревность была в виде улиток и медуз». «О ком ты думала в момент появления гостей? Только честно». «О твоей женщине не думала», – чуть не спалилась я, а сама призадумалась, ведь думала не только о ней, а еще и о леди Гальтон. «Я так и понял. Не зря она в тот раз скандалить приходила. Поставила заклинание поомерзительнее с ее ментальным образом вместо донатора». Я продолжала стоять за его спиной, не зная, то ли смеяться от ее глупости, то ли плакать от ужаса. «Сильно ушиблась», – развернулся он, положив руки на мои голые и мокрые плечи. Я кинула красноречивый взгляд на его поглаживающие меня конечности и с трудом сдержалась от дрожи. «До свадьбы заживет», – попыталась отшутиться, но он продолжал смотреть на меня как-то странно. Между нами оставалось расстояние, именуемое пионерским в нашем мире, но это не мешало уловить терпкий запах дорогого алкоголя и участившегося мужского дыхания. «Покажите, где у вас тряпки и моющие, переоденусь и приберу, а то вон чего эта ревность устроила». Вновь попыталась бросить я неловкость. «Мэри, неужели ты думаешь, что я позволю своей невесте брать в руки ведро и швабру?» Декан медленно и как-то томно, едва касаясь подушечками пальцев, спустился вниз до моих запястий, оставляя разволновавшийся мурашек хаотично метаться по непривычной к ласкам кожи, и обвел каждую черточку моего помолвочного амулета. «А что здесь такого?» Я старалась хоть как-то зацепиться за грозящую плыть за горизонт реальность этими глупыми фразами. «Мэри, у меня есть домработница. Завтра она приберет все. Ты теперь ничего не...» Он наконец-то оторвался от моего браслета и принялся ласкать ладони. «Мэри, я пьян». Обводил он каждый пальчик. «Лучше мне...» Опустив мои руки, он, насколько мог быстрее, развернулся и исчез за дверью своей спальни, оставив меня наедине с обалдевшим от счастья драконёнком, самозабвенно рыбачившим на медуз.